Фома Алексеевич, постой ты, охламон некрещенный! — запричитала Нюрка, останавливая его. — Девки, девки! — закричала она еще громче. — Верка, зови сюда сестру. О, Господи! Да что же это такое деется? Верка! Верка, стоявшая в сенях и жадно подслушивавшая все, что говорилось в избе, и уже не раз бегавшая к ждавшей во дворе сестре и все торопливо пересказывавшая ей, тотчас и появилась в дверях. Скоро и Танюха с взволнованным румянцем во все лицо пробралась в избу, непривычно смело оглядев при этом отца с матерью, не скрываясь, доверчивой, в то же время с некоторой тревогой, словно пытаясь угадать, все ли в порядке, улыбнулась Алдонину. И тотчас тот встал, подошел к ней, взял за руку и подвел к столу. — Ну, вижу, вижу, согласие, природа, — сказал Фома, опустив голову. И, шевельнувшийся в сердце грустью, перед неостановимостью жизни, глухо скомандовал. — Мать, благословляй, что ли? Перекрестив обоих, Нюрка торопливо сняла образ, дала поцеловать дочери и Алдонину. Тот, помедлив, все-таки скривив губы в сторону, приложился, брызжа из-под ресниц каким-то бесовским весельем. «Аминь, аминь!» — твердила Нюрка. «Живите, детки, как мы с отцом прожили, в мире да в добром согласии!» При этих ее словах Фома окончательно расчувствовался, потер тыльной стороной ладони глаза. «Детей вырастили!» Она неожиданно всхлипнула. «А сыночек мой милый, Митенька так и не дождался такой радости!» Сложил на проклятой войне свою резвую головушку. «Цыц, мать!» — тяжело приподняв брови, сразу постаревший лицом Фома. «Цыц! Не убитый наш сын, Митрий! Он у нас тут!» Сильно размахнувшись, он гулко шлепнул себя кулаком в грудь. «Живой! Он тут у нас! С нами вместе! Радуйся, сын наш, Митрий!» Пересиливая себя, Нюрка закивала сквозь слезы, захлопотала вокруг стола, всех усаживая, выставляя из потаенных углов самые неожиданные запасы. И скоро на столе оказались и две немецкие алюминиевые, уже изрядно облупившиеся от зеленой краски фляги с самогоном, и бутыль с брашкой, и лежала горка вяленого карася, и приличный ломоть копченого окорока, и круг топленого масла, и соленый, хранящийся неделями творог, и какие-то соленья из грибов, чеснока и всякой травы. Фома, сроду не видавший и не знавший об этих диковинных запасах, только одобрительно ворочил глазами, глядя на метавшуюся то из избы, то в избу, к столу, жену, с новой миской в руках. Заговорившая в нем вначале легкая ревность скоро сменилась некоторой даже гордостью, что у него оказалась такая запасливая баба, не посрамила ни себя, ни его фамилии. Теперь уже все уселись за стол, разговор пошел более степенный и деловой. Еще и еще раз выпили, и Фома потужил, что по таким скудным временам нельзя сыграть свадьбу, как это от веку положено, в настоящем достатке. Алдонин, утешая его, весело ухмыльнулся. — Ничего, папаша, зато мы крестины потом на славу отгрохаем, — сказал он. И Танюха, сидевшая с ним рядом, строго и неподвижно, опять неудержимо закраснелась. — Папаш! «Слышите, папаш!» — загремел Фома. «Ай да уважил, сынок! Вот это уважил!» Фома вылез из-за стола, обнял будущего зятя, расцеловался с ним. Затем, опять вспомнив погибшего старшего сына, отвернулся, махнул рукой и, скрывая непрошенную слезу, долго крутил цигарку, слепо глядя в стену и просыпая табак. У него все никак не получалось. — А ты, папаш, на папироску-то, засмоли! — протянул ему пачку Беломора Алдонин, и Фома, затянувшись раза два, опять уселся на свое место.